Судя по его поведению, вошедший, хотя и моложе годами, был, несомненно, старше чином. Савинин несколько воспрянул духом. У вновь пришедшего на лице читался несомненный ум, которого мальчику откровенно не хватало. «Видите ли, господин советник», — промямлил мальчик в замешательстве, — «этот несомненный анархист...» «Ну что же вы вот так сразу, дрожайший мальчик?» — поднял брови вошедший. «Вполне приличный господин. Вряд ли заслуживает некорректного обращения. Насколько я понимаю, вы и есть господин Трайков, оказавшийся свидетелем недавней трагедии». «Совершенно верно», — сказал Сабинин. «Свидетель». «Я как раз просматривал бумаги», — сказал молодой полицейский чин. «Не будете возражать, если приглашу вас для беседы?» «Никоим образом», — сказал Сабинин и, не теряя времени, встал. «Я как раз собирался отправить этого господина к судебному следователю», — сообщил мальчик на супись. «На каком же основании?» — пожал плечами молодой. — Положительно вы перегибаете палку. — Что подумает? Какого мнения будет об австрийской полиции благонамеренный иностранец? — Пойдемте, господин Трайков. Уже в коридоре Сабинин обернулся, бросил назад быстрый взгляд. Вот удивительно, мальчик вовсе не выглядел удрученным или обиженным. Он довольно ухмылялся, глядя вслед, и, неожиданно встретившись глазами с Сабининым, даже растерялся на миг. «Ах, вот оно что!» — подумал Сабинин. «Полицейские штучки. Грубый бурбон пугает, грозит незамедлительно отправить на нары, а потом приходит обходительный, вполне светский чиновник, коему по контрасту так и тянет излить душу. Ну, эти приемчики мы тоже знаем». Вслед за молодым он вошел в такой же небольшой казенного вида кабинетик, где государь-император Франц Иосиф взирал со стены и не менее грозно, чем в только что покинутом помещении. «Садитесь», — сказал полицейский, придвигая ему пепельницу. «Вы ведь курите? Меня зовут Генрих Мюллер. Чин — полицейский комиссар. Именно на мою долю выпало расследовать данное печальное происшествие. Хочу сразу заявить, что вас никто ни в чем не обвиняет. В вашу пользу свидетельствует слишком много людей, от посетителей и кельнеров до жандармов. Вы всего лишь отобрали оружие у этой девицы. Это само по себе было довольно смелым поступком. Она ведь могла и не остановиться на достигнутом. Стрелять далее. Вы уж не обижайтесь на старину мальчика. С ним случаются приливы этакого служебного рвения. Эти чехи. В положении мальчика приходится быть святее Папы Римского. Он вам и в самом деле угрожал арестом? Представьте себе, сердито сказал Сабинин. Бедный мальчик. Воображение у него убогое, а перспективностью мышления не отличался отроду. Мюллер с тонкой улыбкой смотрел на собеседника. «Ну, мы-то с вами прекрасно знаем, господин Трайков, какие последствия имел бы ваш арест. У нас есть парламент. В парламенте сильны социал-демократы. В подобных случаях, когда полиция хватает их иностранных коллег, они тут же поднимают шум до небес, как не раз уже бывало, запрос в парламенте, неудовольствие министров, вопли прессы, и крайней всегда оказывается тупая, звероподобная полиция, приравнивающая героических борцов за свободу Отечества к уголовным преступникам. Имеем печальный опыт. Так что можете вольно и невозбранно пользоваться гостеприимством Австрийской империи. Пожалуй, он откровенно насмехался, но тонко, завуалированно, сохраняя видимость светских приличий. Сабинин почувствовал себя немного неловко, словно в этой ситуации для него было нечто унизительное. «Значит, вы болгарин», — задумчиво протянул Мюллер.